Глава 38. Невольно генерал поймал себя на мысли, что старается быть похожим на офицера Шнефферда, командира роты, в которой сам Куинтер был тогда унтером. Шнефферд был чистокровным суперколвером, а не то, что большинство унтеров – канзасы или полукровки вроде Шибергов, Онтарио, Тароботов. Кто-то из них был более смуглым, другие имели немного иную форму черепа. Канзасам в этом плане было даже лучше. Ну, Канзас и Канзас, что с него спросишь? Выше головы не прыгнешь. А Куинтер с самой школы чувствовал превосходство чистокровных над ним. Хотя почему именно суперколверы считались более чистокровными, чем другие, объяснения не существовало. Просто так было принято. Через полчаса примчался полковник Стур, старый друг генерала Куинтра, работавший тут же, в центре города, в здании Министерства внутренних дел Громверта. Стур занимал высокую должность, однако напрямую в его обязанности контрразведывательная деятельность не входила. Тем не менее, Куинтер ценил его за ум, опыт, хорошие связи и часто вызывал к себе, чтобы вместе найти решение важной проблемы. Они поздоровались. Стур сел за стол напротив генерала, и тот подвинул ему листок с донесением. «Вот, ознакомься», – сказал он. Стур не имел допуска к документам того уровня секретности, который был указан на этом донесении. Но генерала Куинтра это не останавливало. В некоторых случаях он предпочитал обходиться без формальностей. «Ты помнишь, что нам говорил Рави?» – усмехнулся генерал. «Что этот агент никогда не выстрелит. Уверен, это он со зла», – ответил полковник, отодвигая документ. «Так что ты думаешь, нужно использовать этот шанс?» «На то и шанс, чтобы использовать. Ты же понимаешь, мы с этим судьей здорово влипли. Надо было послать в Дунверт, но я не принимаю решения». «Значит, отправляй гонцов к Лавендеру. Его ребята лучшие», – сказал полковник. «Лавендер перегружен, но он отличается быстротой реакции, и у него под рукой всегда найдется команда». «На крайний случай мы тоже можем подкинуть». «Да у нас и у самих с этим порядок. Хорошо укомплектованы. Нечего жаловаться», – сказал генерал. «Но нашим нужно время на подготовку, на раскачку. А бойцы Лавендера надели башмаки и уже готовы». «С другой стороны, Лавендер потом крепко спросит. Он не делает услуг по-дружески», – напомнил Стур. «Скажу больше, Трунта. Он давно не делает услуг по-дружески. И ты прав, что после он заставит отдать в 10 раз больше. Вот такими стали некоторые наши комрады». «Возможно, мы ему тоже не нравимся, Энвальд. Но еще остается Тинго». «Так он же вроде на своих спецназовских курсах сидит». «Давно не сидит. Вернулся в министерство и руководит целым департаментом по поиску государственных преступников». «А вот это уже интересно», – сказал генерал, распрямляясь. «То есть он все время на колесах?» «Да, у него в работе 1-2 операций. Там все бегом бегают, даже в офисе департамента». «Я полагаю, это то, что нам нужно. К тому же ты можешь сказать ему все напрямик». «Да и ты тоже, мы ведь не чужие». «Ага, и не такие чистокровные, как Лавендер», – добавил генерал, и они засмеялись. Лавендер выглядел почти как чистокровный суперколвер. Его подводил только цвет волос, и он, еще будучи молодым, старался незаметно их подкрашивать. Однако товарищи, заметив это, стали поднимать его насмех. Из-за этого отношения в группе нелегалов были почти напряженные. И когда последовало несколько арестов, многие считали, что нужно разобраться с Лавендером, что, дескать, это он сдает. Позже выяснилось, что он был ни при чем, но, как говорится, осадочек остался.